Роберт Хайнлайн. Человек, который продал Луну. Глава 6. Озвучил Виктор Корп. «Мистер Гарриман?» «Слушаю». «Здесь снова мистер Ле Круа». «Скажите ему, что я не принимаю». «Да, сэр, но мистер Ле Круа говорит, что он пилот космического корабля». «Черт побери, я пилотов не нанимаю. Пошлите его в Skyways». Вместо секретарши на экране вдруг возник незнакомый мужчина. «Мистер Гарриман, я Лесли Ле Круа, сменный пилот Шарона». «Да будь вы хоть самим архангелом Гаври...» «Как вы сказали? Шарона?» «Да, Шарона. Мне нужно поговорить с вами. Заходите». Гарриман поздоровался с пилотом, предложил сигарету и с интересом оглядел его. «Шарон» — транспортная ракета погибшего спутника, была почти настоящим космическим кораблем, а ее пилот, погибший при взрыве спутника, вполне мог считаться первым космонавтом. Гарриман удивился, как он упустил из виду, что у Шарона был и сменный пилот. Конечно, он знал об этом, но все, связанное со спутником и транспортным челноком, отошло на второй план. Он списал все это в убыток и забыл, но теперь с интересом смотрел на пилота. Тот держался спокойно и уверенно. Это был человек невысокого роста, но хорошо сложенный, с тонкими чертами умного лица и крепкими руками. «Итак, капитан Ле Круа, что вы хотите?» «Вы строите космический корабль». «Кто вам сказал?» «Строится лунный корабль, и поговаривают, что за всем этим делом стоите вы. А если и так, я должен его пилотировать». «Почему именно вы?» «Потому что лучше меня пилота нет». Гарриман глубоко затянулся сигарным дымом. «Докажите это, и штурвал ваш». «Вот это настоящий разговор!» Ле Круа поднялся. «Я оставлю свой адрес у секретарши». «Постойте, я ведь сказал «если». Давайте поговорим подробнее. Я и сам собираюсь лететь, так что мне не безразлично, кто поведет корабль». Они долго говорили о межпланетных путешествиях, о ракетах, о Луне и о том, что их там ожидает. Гарриман оттаял. Он впервые встретил человека, чьи мечты так совпадали с его собственными. Про себя он уже решил, что примет Ле Круа, и незаметно перевел разговор в деловое русло. «Все это прекрасно, Лес», — сказал он под конец. «Но сейчас надо вкалывать и вкалывать, иначе не бывать нам на Луне. Поезжай в Петерсонфилд и познакомься с Бобом Костером, а я ему позвоню. Если вы поладите, подпишем контракт». Он написал несколько слов, протянул бумажку пилоту. «Когда будешь выходить, передай это мисс Перкинс. Она поставит тебя на довольствие». «Это не к спеху». «Есть, всем нужно время от времени». Ле Круа взял листок, но уходить пока не собирался. «Шеф, я не могу понять одну вещь». «Да?» «Зачем вам химическая ракета? Я-то полечу на любой, но зачем возвращаться назад? Насколько мне известно, ваш City of Brisbane строился для изотопного горючего». Гарриман уставился на пилота. «Ты в своем уме, Лес? Спрашиваешь свинью, почему она не летает? Никакого X-горючего нет и не будет до тех пор, пока мы сами не начнем производить его на Луне». «Кто вам сказал?» «Что ты имеешь в виду?» «Я слышал, что комиссия по атомной энергии распределила часть X-горючего для дружественных стран. Но они не готовы им воспользоваться. Горючее им отгрузили. Что скажете?» «Я знаю, Лес, что некоторые страны Центральной и Южной Америки урвали для себя X-горючее по политическим мотивам. Но кусок оказался им не по зубам. Мы его откупили и использовали у себя, чтобы погасить энергетический кризис». Гарриман нахмурился. «Вот тут-то я и проморгал. Надо было заполучить хоть немного для себя. Вы уверены, что ничего не осталось?» «Конечно. Хотя... нет, не уверен. Этим надо срочно заняться. До свидания, Лес». Помощники Гарримана провели расследование и узнали, что Коста-Рика не возвратила в Штаты ни фунта X-горючего. Оно было нужно для электростанции, почти готовой ко времени гибели спутника. Еще одно расследование показало, что электростанция эта так и не была достроена. Монтгомери побывал и в Монагуа. В никарагуанском правительстве произошли изменения, и надо было узнать, по-прежнему ли прочны позиции местной лунной корпорации. Гарриман послал ему шифровку, предписывая найти X-горючее, купить его и переправить в Штаты. Потом он поехал к председателю комиссии по атомной энергии. Тот встретил Гарримана очень любезно и с готовностью выслушал, зачем ему нужна лицензия на хранение и эксперименты с X-горючим. «Все это должно пройти по обычным каналам, мистер Гарриман». «Естественно. Но сначала мне хотелось знать вашу позицию. Но ведь не я один все решаю. Обычно мы следуем рекомендациям нашего технического отдела. Не морочьте мне голову, Карл. Все знают, что вы крутите комиссии как хотите, и что основные запасы их с горючего у вас. Послушайте, Диди, если вы не можете достать их с горючего, зачем же вам лицензия? Это мое дело. Мы не так уж жестко контролировали его распределение. Икс горючее не годится для оружия массового поражения. Но, как вы знаете, свободного горючего нет. Гарриман молчал. Вы, конечно, сможете получить лицензию на икс горючее, но только не для ракеты. Почему? Вы ведь строите космический корабль. Кто вам сказал? Теперь вы мне морочите голову, Диди. Знать о таких вещах моя работа. Вы не сможете использовать их с горючей для ракеты, даже если достанете его. Впрочем, вы его не достанете. Председатель комиссии подошел к книжному шкафу и вернулся с небольшой книжкой под названием «Теоретическое исследование стабильности некоторых изотопных топлив. Соображение о катастрофе энергетического спутника и космического корабля «Шарон». На обложке среди служебных номеров стоял штамп «Секретно». Гарриман отстранил книжицу. «Мне некогда ее читать». Кроме того, я все равно ничего не пойму. Председатель усмехнулся. Так и быть, я растолкую вам, что к чему. Учтите, Диди, я связываю вам руки, посвящая в государственную тайну. Не желаю ее слушать. Не пытайтесь использовать их с горючее для ракеты, Диди. Оно подходит для электростанций, но в космосе в любой момент может превратиться в бомбу. Этот отчет объясняет, почему. Черт возьми, но ведь Шарон летал 3 года кряду. «Вам просто повезло. Мы полагаем, кстати, это конфиденциальная информация, что Шарон послужил детонатором для энергетического спутника, а не наоборот, как считали вначале. Радары показали, что сперва рванул корабль, а уж потом спутник. Теоретические исследования подтвердили, икс-горючее слишком опасно для ракет». «Это смешно. Икс-горючее используют на электростанциях, почему же они не взрываются?» «Дело в защитных экранах. На Шароне их почти не было, и их сгорючее постоянно было под жестким космическим излучением. Если хотите, я позову наших физиков или математиков, они объяснят подробнее». Гарриман помотал головой. «Вы же знаете, я не говорю на их языке. Полагаю, тут уже ничего не поделаешь?» «Боюсь, что ничего. Мне очень жаль, Диди». Гарриман поднялся, но председатель задержал его. «Надеюсь, вы не станете обращаться к моим подчиненным?» «Нет, конечно. Зачем?» «Вот и хорошо. Может быть, они и не гении. На государственной службе трудно создать условия для творческого роста. Но все они абсолютно неподкупны. Любую попытку повлиять на них я расценю как тяжкое оскорбление». «Вот как?» «Вот так. Кстати, в колледже я занимался боксом и до сих пор в хорошей форме». «Хм, а мне не пришлось учиться в колледже. Зато я хорошо играю в покер». Гарриман вдруг широко улыбнулся. «Не беспокойтесь, Карл, я не буду совращать ваших ребят. Это было бы гнусно. Все равно, что предлагать взятку нищему. Бывайте здоровы». Вернувшись в свой офис, Гарриман вызвал одного из самых доверенных клерков. «Пошлите Монтгомери еще одну шифровку. Пусть он везет груз не в Штаты, а в Панама-Сити». Потом он продиктовал письмо Костеру, предлагая остановить монтаж «Пионера» и заняться Санта-Марией, бывшей «Сити оф Брисбен». Он решил, что стартовать придется за рубежами Соединенных Штатов. Учитывая позицию комиссии по атомной энергии, нечего было и пытаться перебазировать туда же Санта-Марию. Все сразу вылезет наружу. Кроме того, сначала ее надо было снабдить горючим, а уж потом перебазировать. Он придумал лучше. Снять с линии Skyways ракету типа «Брисбен» и послать ее в Панаму. А с Санта-Марии снять силовую установку и послать туда же. Костер сможет подготовить новый корабль месяца за полтора. И можно будет отправляться на Луну. Пропади оно пропадом, это космическое излучение. Летал же Шарон 3 года до взрыва. Они слетают на Луну, докажут, что это возможно, а уж потом, на досуге, поищут безопасное горючее. Главное – полет. Если бы Колумб ждал, пока появится безопасный корабль, европейцы до сих пор сидели бы в Европе. Нужно ловить счастливый случай за хвост. Он занялся было корреспонденцией, но тут на экране возникла секретарша. «Мистер Гарриман, с вами хочет поговорить мистер Монтгомери». «Он уже получил мою шифровку?» «Не знаю, сэр». «Ладно, соединяйте». Монтгомери еще не получил вторую шифровку, но у него были новости. Коста-Рика продала все изотопное горючее энергетическому ведомству Ее Величества сразу же после катастрофы спутника. На сегодняшний день ни унции икс горючего не осталось ни в Коста-Рике, ни в Англии. Монтгомери исчез с экрана, а Гарриман все сидел неподвижно и думал о чем-то. Потом вызвал Костера. «Боб, Ле Круа у тебя?» «Момент. Мы собирались пообедать. Да, пока здесь». «Привет, Лес. Ты подбросил чудесную идею, но она не сработала. Кто-то украл младенца». «Что?» «Ага, понял. Жалко». «Наплюй. Пойдем прежним путем. Мы будем на Луне». «Конечно».